Староста. Дома Данила и рассказывать не стал, что с ним случилось, боялся он, что разохается Марица Михайловна. Станет причитать над ним, чуть он шаг сделает. А у него так руки изудили, хотелось побольше дел наделать, пока отца нет. Повар вон и тот похвалил его, что хороший хозяин. Толковый тот повар, думал Данила, и про огород он дело говорил. Тын что, какая защита, да и лазейки же есть. Заберутся лихие люди, разграбят, поджечь могут. Убыток-то какой. Зря батюшка с посадскими свару завел. И я-то дурень, вспомнил Данила. Зря тот раз у воеводы Сеньку старосту прогнал, толком с ним не поговорил. Не то тем разом в голове-то было, подумал Данила и усмехнулся. Да чего тут долго раздумывать, сказал он сам себе, вышел во двор и послал холопа на посад, велеть старости Сеньке Евтифееву тотчас к нему прийти. А сам пошел тем временем поглядеть, как в мастерских работают. Кузницы и гончарные стояли далеко от хором, за вторым двором по одну сторону скотный двор, а по другую избы, где с огнем работают, чтоб не заронили огня в дворовые строения. Пока шел через задний двор, Данила все прислушивался. Стук надо бы из кузниц слышать, а тихо. И дыма точно нет. Только над поварней вьется. Дворовых никого на дворе не было. Данила поторопился. Стал огибать последний амбар. Вправо тын вокруг скотного двора видно стало, а влево за амбаром кузницы и гончарные. И тихо все. Только где-то голоса слышно. Данила остановился. Вспомнил, что за амбаром сразу бревна сложены. Зимой еще из лесу вывезли для пилки. «Что ж там за люди?» — подумал Данила. И стал слушать. Из-за амбара его не видно было. «И вот, милые вы мои!» — тянул чей-то бабий голос. «Как хозяин-то в те поры в собор скочил с плетью ровноскаженной, еле ноги я уволокла. Фроська-то посля выбегла, наказывает, схоронись, где не то убьет, люд сильно. Ну, я все на скотном и хоронилась. А как съехал он, я вечер и побегла вновь в собор, гадала, отслужу по нафитку по Афоне, авось отзовется. А на грех сторож встрелся, и ну меня лаять, куда, мол, ведь прешься, чертова баба? Из-за тебя, мол, в тот раз мало не убил меня зверь, и до попа не пущает. С чего б то, а? А мне по нафитку лишь сгинул мой Афонюшка». «Забил, надо быть, до смерти кнута бойца-то», — сказал какой-то мужик. «Вздохнем хоть малость, как уволок его нечистый тот». «Аль то впрямь нечистый?» — спросил другой. «Кто его ведает? Агашка тут прибегала как-то, сказывала, Дунька где вызвала». «Вот ж напраслина, милая», — заговорила баба. «Остромили, бо знает по что девку. Ревет, глаза не осушает». «Ох, милая», — затянула опять первая баба. «А мне-то как но, ни ума не приложу. На Москву надо б, на дочеришка же там, торг тоже. А люди молвят, где сгинул, где там безотменно по нафитку надобно. Как быть-то, не пущает сторож». «А ты снеси, чего сторожу, ну, горшок, что ли, расписной. Он Петр даст. Щенок чай не станет, куда не надо бы на нос совать. Его, слышь, вечер...» Тут уж Данила не выдержал, он выскочил из-за угла. На бревнах сидело десятка два мужиков и баб. Кузнецов, гончаров и скотниц. Все вмиг один вскочили с бревен и бросились в рассыпную. «А, вы вон, как про хозяев!» — кричит Данила. «Петра, Угарка, все иди навидал, подьте тотчас!» Кузнец и гончар нехотя остановились и медленно побрели назад. От других и следа не осталось. «Гадаете, как молод я, так норовить вам стану? Чего горно стоят, печи не топлены?» «Вишь, Данила Иванович», — заговорил, запинаясь кузнец, — «это топить, вишь, нечем. Бревна, вишь, того, как привезены, стало быть, не пилены, лежат. Не велел хозяин, а топить нечем». «Врешь ты все», — сказал Данила сердито. «Да разрази меня бог», — заторопился кузнец. «С места не сойти». Он перекрестился. «Сколь разов сказывали мы, топить не нечем, а Иван Максимович...» «Ладно, но не шпильщиков пошлю. А вас, смерды, коль вновь брехать станете, отодрать велю». «Да разве мы, господи, да мы хозяевам, то, вишь, бабка тут пришлая, то она, вишь, в уме, вишь, помутилась. Как хозяин ее, Афонька-то?» «Данил Иванович, тут, что ли, хозяин?» — кричал кто-то с заднего двора. «Чего тебе?» — сказал Данила и пошел на голос. Не любил он тоже слушать про Афоньку. Он сам думал, не запорол ли отец Афоньку как жданку. Афонька вольный был, не холоп, за него ответить можно. Во дворе ждал его староста. Когда со Строгановского двора зовут, медлить нечего. «Здравствуй, Данил Иванович», — сказал он, кланяясь. «По что кликал меня?» «Да вишь», — сказал Данила. «Тем разом согнал тебя, воевода, не поспел я испытать, когда огород ставить надумали». Староста сразу смекнул, что, видно, Строгановым тоже огород понадобился. «Ох, Данил Иванович, батюшка!» — начал он, качая головой. «Не знать, что и сказать. Уж вот как огород надобен! Одолели вовсе лихие люди. А особо с той поры, как басурмана того, батюшка твой. Так чего ж не ставите?» — перебил его Данила. «Нечем взять, батюшка Данил Иванович. Сам чай ведаешь, много ли посада лесу. Сулил твой батюшка, да не дал, вишь?» «Ну, лесу дать можно», — сказал Данила. «У нас немало за зиму напасено, присылай подводы. Десятка два вазов отпущу, покуда». «Спасибо тебе, Данил Иванович, давно бы так». «Так и в уговорной записи писано. Спасибо, государь!» Староста все кланялся. «Но не стало быть, и починать станете?» «Ох, батюшка Данил Иванович, уж и не знать, как быть. Ведомо, не в мочь тебе того без батюшки. Молоденек ты». «Да чего там, батюшка на меня весь промысел покинул». «Хозяин я ноне», — сказал Данила, поглаживая подбородок. «Говори, какая у вас там неполадка». «Да вишь ты», — начал староста. «Как, вишь, в те поры у воеводы-то осерчал ты, и лесу нам Иван Максимович нипочем не давал, мы, стал быть, вновь сход собрали, мекали-мекали, вот надобен огород, а не осилить, слышь, одним. Не осилить». «Так я ж вам, но не лес отпускаю». «То так, батюшка Данил Иванович, на том спасибо тебе». Староста опять поклонился. «Да взяться-то, вишь, не этим. А как тотчас не браться, так уж стало быть, до того лета. Теплое-то время сойдет». «Чего ж тотчас не браться?» — перебил опять Данила. «Самая пора тотчас». «Оно так, Данил Иванович», — заговорил староста, покачивая головой. «Да видишь, как сход приговорил, чтобы, стало быть, но не браться, так работные люди-ка и на посаде, как вычегда прошла, все, стало быть, в струговщики понанимались, да и сошли из посада. Некем, слышь, тотчас взяться-то. Батюшка-то твой, может, своих бы холопов дал, так он, матри, полную сотню с собой забрал, тебе тоже дать некого. Нанять-то оно можно. В устье их бы взять, только лишь клич клик, неработных людей полно. Путь не дальний, водой в трое сутки обернешься. Так опять казны у нас ничем ничего. Иван-то Максимович, может, и казны бы дал, уговор же у нас был и про казну, и в записи писано. А тебе, ведомо, не можно, молоденек ты. Опять же, и не хозяин сам. Сказывал я тебе, — рассердился Данила. Полным хозяином меня батюшка оставил. Аль в толк не возьмешь? А сколько казны вам надобно? Да близко тысячи. Всего-то Иван Максимович повинен 1500 уплатить, да за два раза. В раз стало быть 800, и в другой ряд 7. То и в уговорной записи писано. У вас в повете список лежит, и у нас в земской избе свой. Да тебе ведомо, как выдать, ни почем не выдашь. Отчего не выдам? Стало быть, будто как молоденек ты. Чего ты, дурень, заладил одно? Сказано, полный хозяин я. Вот тотчас велю Галке уговорную запись сыскать. Коль там все, как ты молвил, писано, выдам вам казну, чтоб тотчас вы огород ставить починали. Почнем, батюшка, как не почать, заторопился староста. Лишь бы взяться кем было. «Взяться-то, мол, неким, как все работные люди, ладно слыхал», — перебил Данила. «Подь, сбирай сход. Коли приговорите тотчас починать, приходи за казной. И земского судейку забери, и грамоту пущай несет. Припишем на ей, что казну получили вы». «Приведу, батюшка Данила Иванович, приведу. Дай тебе Бог доброго здоровья. Истинно хозяин ты». Староста все кланялся и в то же время отступал к воротам. Про себя он думал. Ну и ладно, обратилась. Не в жизнь бы Иван Максимович не дал. А тотчас и огород поставим, и свою казну до случая прибережем. Галка чуть не плакал, как пришлось ему опять выдавать казну, но Данила и не разговаривал с ним больше. Осмелел. Через день посадские начали возить лес со Строгановского двора. Во дворе тоже пошла работа. Пилили бревна, стучали молоты в кузницах, топились печи у гончаров. Данила только похаживал по двору. «Иные парни, — думал он, — по 17-му году в рюхе играют, а я хозяин.